Глава 22. Дарии хотелось прибить наглеца. Что себе позволяет этот выскочка? Мало того, что распоряжается здесь как дома, так еще и порочит имя Юлафа. Усмехнулась мысли о влиянии Рудола при дворе и махнула рукой. Она тоже, в конце концов, принцесса, пусть и непризнанная. Сжала кулаки, пытаясь сдержать накативший гнев и не устроить низкопробный скандал. Гость смерил ее холодным взглядом и вернулся к Алюду. Голос Рудола звучал уверенно, спокойно и как-то жутковато пробирающе. «Где вы взяли ингредиенты?» «Их принесла Априла». Тяжело выдохнул Алюд и хватил ртом воздух. Дарии стало не по себе. Лысая голова и лицо ночного зельевара покраснели, а рот неестественно скривился. Краем глаза ректор уловила, как Эдриас метнулся к незаметному раньше секретеру, тому самому с желтым пузырьком. А потом воздух прорезал крик. Неестественный, визгливый и нервный. Будто кто-то пытался плавно опустить жертву в кипяток и случайно уронил. Не хватало только сочного плюх. Дария дернулась и попыталась встать с места. В комплекте с интонацией супруга Лалии крик заставлял кровь замирать в жилах. «С ним все в порядке», — с железной уверенностью произнес Рудол, протягивая руку в успокаивающем жесте. «Обычная реакция на порошок». «Слабак. Просто потерял сознание», — обернулся к Эдриасу. «Я заберу нашего зельевара, если позволите. Думаю, королевским службам есть о чем его расспросить». Рецептурник пожал плечами, давая понять, что не станет вмешиваться. Отношения коллег с властями – не его дело. Рудол сверкнул на секретаря взглядом бесцветных глаз. «Пойдемте, поможете мне дотащить это до кареты», – приказал так, будто отказ ему карался смертью. Вздохнул и добавил. «А вы, Эдриас, успокойте даму. Вижу, ей тяжело далось происходящее». Рудол удивительно легко подхватил одной рукой обмякшего Алюда и будто куклу поволок рядом с собой. Секретарь испуганно открыл перед ним дверь и сам нырнул в нее следом. Эдриас нахмурился, тряхнул головой, по-видимому, отгоняя дурные мысли, и почти восхищенно выпалил. «Сразу видно, серьезный человек. Что во имя зелья происходит?» Дарии наконец-то удалось подняться с места, и она воинственно заковыляла к Эдриасу. «В общем-то, ничего», – пожал плечами мужчина. «Твои ночные певцы, похоже, готовили убийство принца. Оплатил за банкет или Радис, или Ларит, или оба. Жаль, не успели выяснить, кто сообщник нашего Алюда, но это дело времени». Поймал ее взгляд и продолжил. «Думаю, тебя стоит проводить домой. Здесь небезопасно. А ты уже и так пострадала. Если не доверяешь охране Трумеля, могу пригласить тебя в гости. У меня с тобой точно ничего не случится. Разве что меня опять затащат в постель», — зло подумала Дария и покачала головой. Чувствовала себя и впрямь не очень, но Эдриас просто раздражал своей назойливостью. Они расстались. И точка. К чему эта идиотская забота? «Или, если ты не против, пообедаем вместе. Мы вроде собирались», — осторожно напомнил он. Дарии захотелось ударить мужчину. С чего это бывший решил, что она будет кокетничать с ним, когда ее Юлов в опасности? Шумно выдохнула и покачала головой. «Нет, сейчас я поеду домой, а ты просто оставишь меня в покое. Не хочу даже стоять рядом. И так из-за тебя у Юлафа будет куча неприятностей». «Из-за меня?» – нахмурился Эдриас. «Конечно!» – Куртис покачал головой. «Хорошо, пойдем, провожу». Протянул руку, чтобы подхватить под локоть, но Дария отшатнулась, его прикосновений не хотелось. Декан вздохнул, однако больше пытаться не стал, лишь молча потопал рядом. В полутемной карете было тепло и душно, приторно пахло розовыми духами предыдущего пассажира, клонило в сон. Дария прислонилась головой к одной из стенок и прикрыла глаза. Магический удар дал знать о себе только сейчас. Тело ныло, и невидимый великан сдавливал виски. Приедет домой и уляжется в кровать до ужина. Надо набраться сил для вечернего разговора с Юлафом. Не сомневалась, любимый не покушался на брата, и это очень скоро разрешится. Больше смущали его похождения с госпожой Ват. Кажется, Дария встречалась с ней на одном из благотворительных приемов. Обычная смазливенькая вдовушка с внушительным бюстом, припухлыми губами и хищными повадками. Должно быть, жених встречался с этой распутницей до того, как сделал предложение ей, Дарии, а сейчас уже бросил. К чему Юлафу любовница, когда и с супругой можно получить столько горячей нежности, сколько запросит душа? Он явно стесняется проявлять свой темперамент с невестой из-за мыслей о ее скромности, но она обязательно придумает, как дать понять возлюбленному, что готова делить с ним не только тяготы, но и радости супружества. Показать, что может сделать его счастливым. Жаль, не хватает опыта, но она непременно что-нибудь придумает. Не намерена терпеть измены супруга с кем бы то ни было, даже если он пока не подозревает о своей будущей верности. Дома было предсказуемо пусто. Дария наскоро перекусила и отправилась в спальню, скинула одежду и нырнула в кровать. К приходу жениха хотелось выглядеть отдохнувшей и свежей. Снился Эдриас. Он смотрел в глаза, прогонял с ее лица непослушные прятки и постоянно откладывал поцелуй. А ей, недалекой глупышке, страшно хотелось, чтобы он коснулся губами губ. Проснулась как раз вовремя. За окном начинало темнеть. Торопливо прогнала остатки сна, обругала себя за странные мечты о декане Куртисе и позвонила служанке, чтобы та помогла привести себя в порядок. Позволила заплести хитрые косы, облачилась в очередное нежно летящее платье с умопомрачительным декольте и поспешила в столовую. Сегодня жениху будет просто не устоять. В столовой господин Трумель пил кофе в одиночестве. Юлов опаздывает. Вместо приветствия поинтересовалась Дария и затаила дыхание. «Юлов не придет», — задумчиво подытожил опекун. Сделал глоток из чашки и грустно ухмыльнулся. «И вашей свадьбы тоже не будет». «Как не будет?» — пронеслось у Дарии в голове, и она нащупала рукой стол, чтобы не упасть. К глазам подступили слезы, и сердце, будто очухавшись от долгой спячки, забегало буйно помешанным. «Почему?» – прошептала она, собирая последние силы, чтобы не разреветься прямо сейчас. «В ближайшее время ему будет не до вас», – вздохнул господин Трумель и снова неторопливо приложился к чашке. «Садитесь, я велю подавать ужин». «Как не до меня?» – Дария пожевала губу и плюхнулась на неожиданно жесткий стул. Запах кофе отчего-то показался ей обжигающе противным. «Он же говорил, что хочет быть со мной. Как же так?» «Так случается», — спокойно пояснил опекун. «Иногда у мужчин меняются планы». «Какие планы?» — почти выкрикнула Дария, уткнулась лицом в стол и разразилась слезами. Воздух вокруг ощетинился ежиком и издевательски загонял иголки в каждую частичку тела. Хотелось не плакать, хотелось уменьшиться до невесомой пушинки и отовсюду исчезнуть. Зачем мир вокруг, если ее Юлов не с ней? Господин Трумель поднялся со своего места и, обогнув стол, осторожно погладил воспитанницу по голове. «Что же вы так убиваетесь, будто уже успели забеременеть? Я верю, что воспитал вас приличной девушкой, и зайти дальше, чем следовало, вы не решились. Любви между вами я особой не приметил, а кавалеров у вас будет достаточно. Уж поверьте мне на слово, вы очень хорошенькая». Дарья всхлипнула, и слезы потекли из глаз с новой силой. Какая разница, хорошенькая она или нет, Юлов все равно не хочет быть с ней. Значит, жизнь ее напрасна и никому не нужна. «Да успокойтесь вы, наконец!» — потерял терпение Трумель. «Юлаф Лорит задержан как заговорщик против короны. Вам не нужен такой жених. Неудачники не заслуживают красивых женщин». Дария вся обратилась вслух. Юлаф не бросил ее. Просто принц по ошибке заточил его в тюрьму, а потом кольнула еще одной мыслью. Трумель назвал Юлафа неудачником. Получается, опекун все знал и не отговорил друга от такого рискованного шага? Что именно случилось? Шмыгнув носом, поинтересовалась она. Чтобы придумать, как помочь, требовалась полная осведомленность, и Дария готова была изображать невинную овечку сколько угодно. «Скажем так», — опекун перешел на вкрадчивый шепот. «Недовольные правлением нашего короля и его сына организовали заговор против принца. Его величество затеял непопулярные реформы, а наши богатеи довольно строптивы, не любят ни делиться, ни договариваться. Вот и взяли быка за рога. Рассчитывали, что монарх и так не молод, а после смерти сына и вовсе занеможет, и они посадят на трон подходящего всем человека. Предложили поучаствовать Юлафу, и тот поделился со мной. Спросил дружеского совета. Я порекомендовал ему остаться в стороне от заговора, но воспользоваться ситуацией, жениться на вас и зачать совместных детей. А когда станет вопрос с троном, участвовать уже не как советник, Лорит, а как отец малыша королевской крови. Тогда я был уверен, что король признает вас, и никаких сомнений в правомерности притязаний не будет. В какой момент этот остолоп решил вляпаться по самые уши и вбить в головы окружающих его идиотов, что станет королем, неведомо. Почти все участники называют его зачинщиком, но по мне сам виноват. Пусть сам и расхлебывает. Дария вытерла слезы. Вот дела. О нелюбви Трумеля к принцу она знала всегда. В тесной компании опекун частенько позволял себе намеки на сомнения в отцовстве короля. То ли знал больше, чем рассказывал, то ли просто искал оправдание своему неприятию. Но Дария даже подумать не могла, что Трумель не станет предупреждать короля о заговоре против наследника. Да еще и посоветует приятелю, как занять трон. Ясное дело, сейчас он зол, что Юлаф не последовал его совету, но как знать, может, все не так плохо. А вы уверены, что нет никакой ошибки? Вдруг Лорида просто оклеветали? Возможно, буркнул опекун и отошел от нее. Вероятно, счел свой долг по успокоению расстроенной девицы выполненным. Но это уже не важно. Господин Лорит в нашу семью не войдет. Дария мысленно усмехнулась. Войдет. И еще как. Надо только попросить венценосного братца выпустить Юлафа из тюрьмы. Он-то наверняка уже выяснил, что советник ни в чем не виноват. Просто не хочет признавать свою неправоту. Вздохнула и посмотрела на хозяина дома. Улыбнулась и как паинька опустила глаза. «Я бы с удовольствием поужинала». «Другой разговор», — обрадовался Трумель и тоже расплылся в довольной улыбке. Ужин тянулся медовой патокой. Пахло томленой говядиной и запеченными овощами. Сновал туда-сюда привычный старый слуга. Дария старалась поддерживать оживленную беседу с опекуном, но мыслями была далеко. Словно замышляющий шалости ребенок, она раздумывала, как проберется в библиотеку, состряпает записку венценосному брату и завтра при встрече попросит принца освободить любимого. В конце концов, у нее есть аргументы для торга, и даже если родственник не захочет сделать красивый жест, Дария уговорит его. Желает того судьба или нет, принцесса получит своего Юлафа. Засыпала, довольная собой. Слуга доставил записку во дворец, и ей осталось только дождаться ответа завтра утром или в обед. Не так уж долго, если брать в расчет, какая ожидает награда. На душе Эдриаса было так паршиво, что впору было набраться какого-нибудь дешевого пойла, чтобы довести до гнусного состояния и тело тоже. Обрести такую желанную для всех гармонию, волшебный баланс, войти в согласие с собственной природой. Не знал, что делать дальше. Постоянно возвращался мыслями к Дарии и злился на себя за зелье, за неосмотрительность, за неспособность удержать свою принцессу рядом. Работа не отвлекала. Цифры казались чуждой абракадаброй, а бумажная волокита только раздражала. Даже лекция, обычная его отдушина, подвела. Все занятие, мысли бродили вокруг женщины, которую он, похоже, потерял навсегда. Промучился до вечера и сдался. Достал из секретера очередную бутылку с янтарной жидкостью и отправился навестить приятеля Тутеля Нута. Помнил о возможной причастности того к отравлениям короля и принца, но надираться в одиночестве не хотелось. Тутель возился с каталогом. В его душном кабинете привычно пахло книжной пылью с примесью кедровых духов. Горели магические огни, и отовсюду, будто привратники таинственных порталов, смотрели книжные стеллажи. Эдриас без слов поставил бутылку на стол. И Тутель, вздохнув, отложил карточки. В конце концов, рабочий день и впрямь уже закончился. «Поделишься, что случилось? Или будем выпивать без причины?» — философски заметил хозяин кабинета, доставая из ящика стола два поразительной изящности пузатых бокала. Поймал недоверчивый взгляд гостя и пояснил: «Достойному напитку стоит оказать уважение. Выпьем, чтобы мне хватило решимости задавать тебе неудобные вопросы», — выдохнул Эдриас. Тутель хмыкнул и ловко откупорил бутылку. В воздухе отчетливо запахло прелыми грушами. Декан Куртис улыбнулся. Знал охотника много лет и не хотел подозревать его в плохом. Поговорить по душам было проще, чем таиться и строить предположения. Хозяин кабинета разлил жидкость по бокалам, и Эдриас жадно приник к целительному источнику. Сейчас они немного расслабятся, и все пойдет как по маслу. «Не думаю, что это квадр», — сознанием дела заверил Тутель, когда старый приятель поделился с ним сомнениями. «При всем уважении, он руководитель куда лучший, чем пользователь. Да и зельевар, насколько помню, так себе. Ему такое не по плечу. Я бы сделал ставку на Лалию, но она в тюрьме». Эдриас усмехнулся. Бутылка уже опустела наполовину, и голова работала с приятной линцой, но все-таки работала. Лалия и впрямь всегда была бедовее остальных, но, похоже, для нее все это в прошлом. «Значит, Нейтан?» — нахмурился он и в очередной раз приложился к бокалу. «Кроме него некому, но я видел его после обеда, он не прятался и никуда не удрал. Думаешь, так бывает?» «Трава его знает», — пожал плечами Тутель и снова потянулся к бутылке. «Может, рассчитывает на то, что не найдут комнату? Зелье, ясное дело, варили в подвале, а помещение наверху, скорее всего, использовали как хранилище. Там и надо искать доказательства». Ухмыльнулся, разливая алкоголь, и хохотнул. «Что-то мне подсказывает, что Рудол три души из Алюда вытрясет, но найдет доказательства невиновности Лалии. Там, похоже, большая любовь». «Ты в это веришь?» — скривился в ехидной усмешке Эдриас. «Конечно». Тутель снова хохотнул. «Иначе откуда у Лалии взялись силы отказывать мне столько лет?» «Кстати, о Лалии», — вкрадчиво пробормотал Эдриас и впервые задумался, что охотник вполне может ему банально врать. «Мадрия говорила, что ты принес бутыли с ядом. Думаю, варил не ты, но никогда не поверю, что ты не заподозрил подвоха». Тутель вздохнул, запустил пятерню в шевелюру и тряхнул головой. Залпом опустошил бокал и прочистил горло. «Я знал, что там. Но тогда я жутко испугался и решил, что подсунуть яд Лалии самое простое. У нее никто не должен был его искать. Эдриас удивленно приподнял бровь и тоже осушил бокал. «Ничего не понимаю». «Понимать особо нечего. Алют всегда варил зелье молодости для Лалии, а в тот раз дал мне пузырьки с ядом. Я заподозрил неладное, но струсил и не стал задавать вопросов. Просто отнес их нашей даме». «А струсил-то почему?» Тутель поднял глаза к потолку и прикусил губу. Потом, видимо, взял себя в руки и вымученно улыбнулся. «Скажем так, от одной дамы я узнаю детали произошедшего во дворце гораздо раньше остальных. Не спрашивай, кто она, не скажу. И когда заговорили о свечении, я сразу подумал о лилириуме, орехе из драконьих предгорий». «Ну ты даешь. Силен», — восхитился Эдриас. «Я не сразу сообразил, что к чему. А я в этих вещах очень даже неплох». «Дело не в этом», — отмахнулся Тутель. «Пару месяцев назад у меня был заказ на этот самый лилириум, и я испугался, что меня сделают виноватым в происходящем во дворце». «С чего вдруг? Все прекрасно знают, что мы не интересуемся планами заказчиков». «Нет», — усмехнулся охотник. «Орех заказывала госпожа Туартель. То есть не она сама, ее тетка. Ну ты же понимаешь, что это значит». Эдриас покачал головой и в который раз обновил жидкость в бокалах. Участие во всем этом балагане любовницы принца, девицы Туартель, только запутывала ситуацию. Она последняя, кому была бы выгодна смерть монаршей семьи. «Чем дальше, тем непонятнее», – прошептал он и сделал несколько глотков, довольно прикрывая глаза, когда жидкость приятно согрела язык и горло. «Выскажу подозрение, но только между нами. Не хотел бы подводить свой источник подле монарха». Тутель улыбнулся так мечтательно, что Эдриас невольно хмыкнул. «Похоже, к источнику приятель испытывает самые теплые чувства». Кивнул. «Охотник вполне может рассчитывать на его молчание». «Поговаривают, Трумель нашел доказательства, что принц не сын короля, и монарх впервые за много лет всерьез задумался о признании дочери, а принц – об ускорении отцовской кончины. Насколько знаю, у них с королем всегда было полно разногласий. Лилириум для убийства подходил идеально. Поджарить на виноградном масле, размолоть, покрошить как приправу, и дело сделано». «И на себя принц тоже покушался сам», — скривился в ухмылке Эдриас. «Наверное, для прикрытия?» «Нет». Улыбка собеседника из мечтательной стала ехидной. «Здесь целиком моя вина». «Не понял». Декан Куртис потер виски, отгоняя хмель. Сказанное звучало уж слишком серьезно. «У меня осталось немного лилириума. Сам понимаешь, нет смысла мотаться на драконьей пустоши из-за трех орехов. Я попросил старого приятеля, поставщика королевских зельеварен, помочь мне найти покупателя. Он помог, как умел. Не знал же, что есть еще и первая партия. Сбагрил его заговорщиком. И теперь я побаиваюсь принца. Вдруг он решит, что я замешан в заговоре. Как объяснить ему, что все лишь глупое совпадение, вещество-то одинаковое и так легко не добывается?» «Дела», — философски протянул Эдриас. «Не то слово», — подтвердил Тутель. «Допьем?» И, не дожидаясь согласия гостя, разлил бутылку до конца. Эдриас только присвистнул. Похоже, завтрашний день выпадет из жизни из-за похмелья. И к лучшему. Не будет изводить себя мыслями о Дарии.